шагнула к дверям, поскользнулась на кучерском длинном плевке, передернулась мучительно и вытерла ботиночек родословную. «Убью!» — крикнул дед таким голосом, что они отшатнулись. «Низменная стерва! Вон! Не то пустырь кликну!» Дед подвернул нижнюю губу, и маркиза заткнула уши, чтобы не слышать разбойного свиста пустыря. Маркиза пятилась к дверям. Простучали ботинки по крыльцу. Потом пролетка взвизгнула рессорами, и все четверо — лошадь, кучер, Осташенков и маркиза — рванули вскачь, расплескивая серое наводнение окраины. «Дед, что же это было?» — спрашиваю. «Красавица!» — задумчиво сказал дед. «Ошибался я насчет маркизы. Есть в ней тайна». «Какая, дед?» «Тайна низменности». «Дед, а почему ты не дал им этого мани?» «Незачем. Они и так хороши», — сказал дед. «Манихейство в малой шкапе. Вот ключи. Прочти». И я прочел таинственные рассуждения мани, неведомо на чем основанные. «Мани был истинный маг, однако был погублен персидскими магами, поддельными», — объяснил дед. «И с него, с живого, содрали кожу. Сей мани замечателен тем, что он один из всех, о ком я знаю, двойной дуалист. Обыкновенно говорят, что есть две сущности — плоть и дух. А добро и зло — это есть их признаки. А мани сказал, что точно плоть и дух — это две сущности. А зло и добро — вообще миры навеки разные. Разные вселенные, Петька. Нет, ты понимаешь, парень, какое наиграндиозное предположение? Две вселенные существуют рядом, и в каждой две сущности — дух и тело». «Да», — говорю. «А как у него насчет единой причины для двух миров?» «С этим у него все в порядке», — сказал дед. «Он считает, что ее нет». Поразили меня эти два мира, извечно пересекающиеся. «Значит, ты думаешь, что Осташенков и маркиза свое происхождение ищут из другой вселенной?» «Ну что ты», — сказал дед. «Дело, видно, у них вполне земное. Но что-то их обоих в этой книге свербило. Там написано, что, поскольку природа добра истинна и едина, то зло из добра не вытекает, а значит, они есть отдельные свойства. И значит, они происходят из отдельных миров. И это есть главная мысль мани, смущающая своей определенностью и внезапностью суждения. Знаешь, Петька, приглядывайся к пустякам. Бывает пустяк — окошко. Оттуда ледяной ветер потянул. И хотя видно откуда, не веришь догадке». «Да», — говорю. «Вот так-то. Золото предлагали», — сказал дед. «Врешь». «Считай за счастье, что ты афенским шкапам хранитель», — сказал дед. «Ибо в них вопросы, а не ответы. Карл Маркс сказал, нельзя выкидывать старые ответы вместе с вопросами, которые их породили. Решения устарели, а проблемы не делись никуда». «Черт, из ума не идет. Что им на самом деле было надо? Вот проблема и вопрос». Итак, нахлебавшись жизни и смерти, сел я снова за те старые книги, чтобы продолжить дело поисков новых ответов на старые вопросы. Потому что стареют лишь ответы, а вопросы не девались никуда. А Таня теперь шьет, шьет, шьет. Забыться хочет. Ну ладно. Жажда жить. Наводнение, наводнение. Наводнение, как наваждение. И жажда жить.